Миссия «Секретная комната 505. ТСС-2». Среда, 21 июня. Отчет о проделанной работе. ОБС. Одна большая плитка шоколада, 4 чашки травяного чая. 10:34. Миттельхаузен, передвижной центральный пункт управления ОБС. Хорошенько выспался и съел на завтрак шоколад, приготовленный для Керкерлинга. Нашел плитку на скамейке на углу у пекарни. Значит, специальный агент ЦАК умеет держать слово. Это крайне ценно, потому что его услуги и участие в нашей работе сейчас важны как никогда. Одно совершенно бесспорно. Без помощи Фриды Гератволь агент ЦАК оказался бы в глупом положении. Поэтому с этого дня она получает официальный статус его напарника. К делу привлекается специальный агент Гератволь. Формируется команда, на которую мы возлагаем большие надежды. Эта команда выведет на чистую воду директора школы Шнитлиха вместе с его тайнами. Это так же верно, как то, что меня зовут Руди Румпус. С уважением, инспектор РР. Это было второе приключение, связанное с самой нескучной школой в мире. В следующей книге на кону стоит все, ведь мисс Пенне похитили. Если Макс не найдет ее вовремя, классом займется самый строгий учитель в мире — директор Шнитлих. Присоединяйся к Максу в его следующей миссии. Директор Шнитлих провел руками по парте. «Что это за беспорядок здесь?» — он нахмурился, глядя на стол. «Хм, похоже на песок», — подумал мужчина и сел на стул. Вдруг Карл фон Штрайхцап вскочил с места. «Я только хотел спросить», — выпалил он, — «где наша классная руководительница?» Шнитлих встал, незаметно почесал спину и вышел к доске. «Ваша учительница, похоже, неизвестно где». Зрачки Макса расширились. Фрида злорадно хмыкнула. «Но, как вы уже слышали, власти занялись этим делом». На этот раз он тщательно почесал уши. Макс ухмыльнулся. Чистя очки, Шнитлих, должно быть, натер себе лицо порошком для зуда. «Пока госпожа Пенне не вернется, вести уроки буду я», — продолжил директор и еще раз почесал спину. В классе кто-то захихикал. «Кто это был?» Голос директора школы разрезал тишину, как сталь масла, холодный и жесткий. «Правило номер один школьного регламента. Ты не должен...» Левая рука Шнитлиха неконтролируемо взлетела вверх, срывая очки с носа и яростно потирая глаза. Другая рука теперь судорожно чесала живот, спину, правую ногу, левую ногу. Феликс расхохотался. «Хе-хе-хе!» Как всегда, его смех звучал, как кудахтанье целого стада кур, и был заразительным. «Не смейтесь!» — закричал господин Шнитлих в панике. Он побежал назад к доске, где потерся о край и начал что-то записывать. Ребята смеялись все громче. «Вы решите эту задачу!» — крикнул господин Шнитлих и бросил мел. Это выглядело так смешно, что даже Карл громко засмеялся. Дрожа, директор бросился к двери. «До 18:00! Тогда я вернусь, и горе вам, если к тому времени у вас не будет решения!» С этими словами он почти вырвал дверь из петель и выбежал в коридор, одновременно с трудом снимая пиджак. Дверь с грохотом захлопнулась. Дети были настолько отвлечены, что совсем не услышали, как защелкнулся замок. «Я боюсь, что он вернется!» — вдруг пискнула Сузи. «Да ладно, он не вернется!» Макс запнулся. «О боже, мы должны просидеть здесь 10 часов?» Его голос дрогнул. «Это не могло быть правдой!» В панике он подбежал к двери класса и нажал на ручку. «Ничего. Еще раз. Так. Опять ничего». Мальчик сделал шаг назад и побледнел. «Шнитлих нас запер!»